«Кажется, мы это уже проходили», — напомнил я ей нашу первую встречу. «Так я все еще не уверена», — тут же погрозила она мне пальчиком. «И вообще, мне оставалось лишь закатить глаза, но сдержать улыбку я не смог. Настолько уж бесхитростный это был план». Заметив полный сочувствия взгляд Армфельд, лишь пожал плечами. Гости начали стягиваться в главный зал. Аукцион стартовал через 5 минут после того, как все собрались, и на специально собранный для этой цели помост с высокой кафедрой вышел хозяин аукционного дома. Его сиятельство, граф Иван Сергеевич Филатов, оказался невысоким и весьма полным мужчиной 45-50 лет. В темно-бордовом костюме и в очках он поднялся на подготовленную трибуну и поприветствовал всех собравшихся сегодня здесь гостей. Гости ответили ему короткими и вежливыми овациями, в ответ приветствуя пригласившего их хозяина. «Спасибо, спасибо», — улыбнулся Филатов. «Итак, думаю, что не стоит более тянуть. Я прекрасно знаю, что вы выкроили этот вечер не ради праздной болтовни, так что я не хочу более отягощать вас лишним ожиданием». К моему удивлению, никому из гостей не выдали каких-то номерков или карикатурных табличек, которые я видел в кино. Даже в прошлой своей жизни я не часто бывал на подобных мероприятиях. На самом деле это случилось лишь единожды, да и не могу сказать, что сам аукцион меня тогда интересовал. Разумеется, торги вел помощник графа и, по совместительству, администратор аукционного дома. Ожидать, что граф сам станет вести аукцион, было верхом глупости. Но, что удивило меня куда больше, это суммы, которые собравшиеся люди готовы были выложить за представленные на торги предметы. Небольшое кольцо с сапфиром, ставшие первым лотом и обладающие, по словам распорядителя аукциона, способностью делать материальные объекты нематериальными на некоторое время, ушло с молотка за 7 миллионов. 7 миллионов. Я мысленно прикинул в голове и немного взгрустнул. Надо начать бы уже нормально зарабатывать. Лоты сменялись один за другим. Люди небольшими, отчетливыми движениями повышали ставки, а лоты уходили под удары молотка. И ведь там были не только артефакты. Предметы альфарского искусства, кажется, ценились даже больше, чем магические предметы. Что сказать, я оказался сильно удивлен, когда невысокая статуэтка работы альфарского мастера ушла почти за 18 миллионов. Просто деньги на ветер, едва слышно фыркнул я и покачал головой. «Зря ты так», — прошептала прижавшаяся к моему боку Елена. «Это очень и очень ценно», — говорила она с жаром, жадно разглядывая выставленные на подставку для демонстрации предметы искусства, а я попутно вспомнил, что она фанатеет от альфарской истории. «Ты же вроде бы их историю изучаешь», — припомнил я, чем вызвал у нее удивленный взгляд. «А ты откуда это знаешь?» — округлила она глаза. «Ты сама говорила, когда мы сидели в кафе после концерта», — также негромко сообщил я ей. «Ао», — лицо девушки приняло восхищенное выражение. «Ты не только слушал, что я говорила, но еще и запомнил. Еще чуть-чуть, и она лицо тыльной стороной ладошки прикроет и небось в обморок от изумления грохнется. Все равно плохо играешь», — шепнул я, и она недовольно фыркнула. «Блин, ты, что, ходячий детектор лжи? Тебя вообще не обманешь, на том и живу». «Так, что ты там говорила про их искусство?» «А, да, точно». Я даже удивиться не успел тому, как быстро она перескочила с темы на тему. «Альфары практически никогда не продают свои предметы искусства. Их запрещено вывозить из анклавов, а тех, кто попробует их выкрасть, ждет смерть. Альфы делают все для сохранения своей культуры». «А, ну теперь становится немного яснее, почему Ири тогда так взвелась, когда узнала, что именно будет продаваться на аукционе». «А, я обвел рукой зал аукционного дома. Их не смущает?» «Не, нет, Александр», — тут же замотала она головой, отчего одна из черных прядей заметалась из стороны в сторону. «Не, это парадокс. Альфы очень ревнивы к наследию собственной культуры, но в то же самое время уважают решения своих соплеменников. Если кто-то из них по собственному желанию согласится передать или продать людям то, что принадлежит ему, никто не посмеет что-то возразить». У меня в голове тут же начала выстраиваться схема. «Так», — негромко сказал я, глядя на то, как на подставку поставили что-то вроде, даже не знаю, что это такое. С виду походило на массивное пресс-папье, вырезанное из прозрачного кристалла. «Дай угадаю, альфам ведь ничто не мешает вернуть потом купленные здесь экспонаты, ведь так, например, выкупить или обменять». «В точку», — Елена жадно облизнула губы, рассматривая выставленный предмет, за который сейчас шли торги. «Хочешь подружиться с альфами или даже попасть в один из анклавов, нет способа лучше, чем в качестве приветственного дара преподнести что-то из утраченных альфарами предметов искусства. Считай, что здесь сейчас распродают не экспонаты, а приглашение, предположил я и тут же получил утвердительный ответ. Верно, Александр, произнес знакомый женский голос у меня за спиной, и, вероятно, он не так уж сильно бы меня напряг, если бы я не догадывался, кто именно может стоять рядом с баронессой. Как всегда проницателен, легкой усмешкой в голосе произнес ее кавалер. Так и знал, что он здесь. Вот надеялся, что пронесет, но все-таки. Привет, Ром, поздоровался я, повернувшись к ним, после чего склонил голову в коротком поклоне, адресованном стоящей рядом с ним Изабелле. Баронесса, позвольте сказать, что выглядите вы просто великолепно. Льстец, улыбнулась она, но, спасибо, мне приятно. И так и было, чувствовал это по ее эмоциям. Я думала, что я тут самая красивая, тихо, но так, чтобы ее услышали все, кто должен, зашептала мне Елена, явно издеваясь. Но, ничего, у меня есть карта, которая не бьется. Будешь и дальше пытаться меня поддеть на людях, я не только больше никуда тебя не поведу, но еще и деду все расскажу, серьезным голосом пригрозил я, чем вызвал наполовину наигранный и наполовину вполне себе реальный ужас на ее лице. Все, я все поняла, тихо запричитала она, быстро подняв ладошки вверх, словно сдаваясь. Больше не буду, вот и умница. Эх, вот еще бы от Романа так отделаться и вообще красота бы была, но, тут уж вариантов нет. Знаешь, о твоем увольнении в фирме до сих пор слухи ходят, негромко шепнул он мне, подойдя ближе. Да, что ты? Без особого интереса спросил я, наблюдая за тем, как на постамент перед собравшимися зрителями выставили небольшую картину. Полотно изображало пейзаж, заходящее солнце на фоне моря. На переднем же фоне, спиной к зрителю, стояла женщина в чем-то наподобие белой туники или легкого и тонкого платья. И должен сказать, что пока что это было самое потрясающее из всего, что я видел из всех представленных экспонатов. Уж не знаю каким образом, но неизвестный мне художник смог передать картину настолько живо, что, казалось, морские волны плескались у меня прямо на глазах, оставаясь абсолютно неподвижными. «Очень красиво, ага, что-то вроде того», – произнес он, подняв ладони. Распорядитель аукциона тут же принял его ставку в 3 миллиона рублей. Впрочем, долго так не продлилось, и уже через 30 секунд цена полотна выросла до 30 миллионов. «Александр, я хотел бы с тобой поговорить», – сказал мне Роман, после того, как поднял ставку за картину до 35 миллионов. «А ты уверен, что нам стоит говорить?» – несколько нагло спросил я его в ответ. «И, прежде чем ты что-то скажешь, помни, что я на тебя больше не работаю». «Да, именно поэтому я и хочу с тобой поговорить», – с нажимом сказал Роман, снова поднимая ставку, так как за время его короткой реплики цена за картину выросла еще на 7 миллионов. «Я слышал, что ты интересуешься делом Харитонова. Так, ладно, признаю, я оказался удивлен. Кажется, я один раз уже объяснял твоему отцу, как сильно мне не нравится, когда за мной следят. А мы и не за тобой следили», – отозвался Роман, вновь поднял ладонь. «Это я уже понял», – бесстрастно ответил я, быстро смекнув скрытый смысл его слов, а сам мысленно выругался. «Ром, сейчас не место и не время для этого разговора», – Лазарев покачал головой. «Хотел что-то сказать, но оказался вынужден уделить внимание аукциону, чтобы вновь перебить чужую ставку. 47 миллионов», – громко оповестил всех распорядитель, вежливо указав в сторону Романа, и в этот раз не оказалось никого, кто высказал бы желание посоперничать за полотно. «Наивысшая ставка предложена его светлостью. Когда и где?» – задал он мне негромкий вопрос. «47 миллионов раз. Позвони мне завтра», – предложил я ему. «47 миллионов два. Хорошо», – не без удовлетворения в голосе от победы в торгах согласился Лазарев. «Я позвоню, и мы назначим встречу. 47 миллион. 80». Громкий окрик разнесся по залу, лишь на мгновение отстав от грохота, с которым распахнулись входные двери. В зал вошел высокий мужчина с роскошной, почти львиной гривой огненно-рыжих волос. Одетый в черный костюм с белой сорочкой и галстуком цвета свежей крови, он по-хозяйски оглядел смотрящих на него в изумлении аристократов. «Что, соскучились?» С усмешкой поинтересовался у собравшихся Константин Броницкий. «Я вернулся». Глава 15. «Вот ведь БЛ. Не могу сказать, что я был безмерно счастлив в тот момент, когда смотрел на то, как Броницкий по-хозяйски вошел в аукционный зал. Разумеется, вел он себя так, словно все тут принадлежало ему. А сам я думал, как бы сейчас потихоньку да потихоньку свалить куда-нибудь в сторону. Вот уж что-что, а встречаться с этим конченым мне не хотелось абсолютно. Так что, громко и с весельем в голосе спросил граф у собравшихся. 80 миллионов. Моя ставка. Кто больше, уважаемые? Стоящий за кафедрой распорядитель аукциона явно находился в фрустрации. Он банально не знал, что ему делать дальше. Очевидно, что кто бы ни планировал сие мероприятие, такого он не ожидал. Вроде бы надо как-то реагировать, но человек, который только что сделал ставку, явно на аукцион приглашен не был и заявился сюда по собственному почину. Ну или же так казалось со стороны, как будто этому засранцу вообще плевать, есть у него приглашение или нет. А я все думал, как же разрешится ситуация, и, как бы злорадно это ни прозвучало, мысленно забавлялся, глядя на недовольное лицо Лазарева. Кажется, что еще чуть-чуть и, при всем уважении, граф, громким и твердым, как сталь, голосом произнес Роман, но разве вы участвуете в аукционе? А разве я не участвую? В ответ весело спросил его Броницкий и призывно пощелкал пальцами в сторону одного из официантов, которые сейчас стояли ровными рядами у стены. Эй, принеси-ка мне горло промочить. Один из них переглянулся с товарищами, но быстро смекнул, что от него требуется. Тут же, не теряя времени, шустро поднес графу бокал с шампанским под тихие перешептывания собравшейся толпы аристократов. Оглядевшись, я всмотрелся в их лица. Некоторые были удивлены, кто-то, наоборот, явно недоволен. Но в основной своей массе собравшиеся в зале мужчины и женщины выглядели так, словно неожиданно попали на крайне увлекательное шоу. Ага, что-то среднее между гладиаторскими боями и ритуальным жертвоприношением. Спасибо, дружище, поблагодарил слугу Броницкий, принимая бокал. Так что, так и будем стоять или уже делом займемся? Повторяю, 80 миллионов. Восьмерка и 7 ноликов. Кто-то хочет или может дать больше? Я повернулся и посмотрел в сторону Филатова. Мда-а, хозяин аукционного дома явно находился на распутье. С одной стороны, человек завалился на его мероприятие без какого-либо приглашения. С другой, 80 миллионов. Ну, тут как ни посмотри, но решить, что выбрать, крайне непросто. Особенно если вспомнить репутацию неожиданного гостя. Но я почему-то не сомневался в том, что Филатов как минимум попытается. Хотя бы для того, чтобы сохранить лицо. И, вероятнее всего, деньги. Было даже интересно, как он сможет усидеть на двух стульях одновременно. «Ваше сиятельство, должен отметить, что его светлость прав», – проговорил Филатов. «Вы не являетесь приглашенным гостем на этом мероприятии, и вы вступили в торги уже после того, как они начались, что является, скажем так, некоторым отступлением от привычного этикета и правил». «И что?» – спросил Броницкий. «Интересно, многие заметят, если я сейчас себя по лицу ладонью тресну? Простите?» Сохраняя вежливое выражение на лице, спросил Филатов, явно испытывая чувство растерянности от происходящего. «Прощаю», — хмыкнул Броницкий и одним глотком допил «да что там», проще уж сказать, что он просто залпом выпил весь бокал шампанского. «Вот за что я ненавижу подобные мероприятия. Шампанское, что моча. Сколько ни пей, не напьешься. Покрепче-то нет ничего, а то я 8 часов в самолете провел. Ну, думаю, что вы сможете найти подходящую вам выпивку где-нибудь еще», вновь услышал я голос Романа, и в этот раз злости в нем было куда больше. Лазарев вышел вперед, впрочем, это не то чтобы прямо такое уж достижение, ему хватило и пары шагов, чтобы отколоться от общей массы наблюдающих за происходящим аристократов. Например, там, куда вы, без сомнения, сможете раздобыть соответствующее приглашение, закончил свою тираду Роман, глядя на Броницкого с высокомерием. «Серьезно, в этот момент я уже не думал о том, чтобы бежать. О, нет, да я такое шоу не пропущу ни за какие деньги». И, разумеется, Броницкий нисколько не обиделся на столь плохо завуалированное оскорбление. Даже более того, кажется, он, наоборот, еще больше развеселился. «Ты же вроде сынок Лазарева, да?» – уточнил граф, ткнув в сторону Романа пальцем. «Что?» Решил немного погулять да выданные папочкой на карманные расходы деньги потратить. «Сколько ты там сказал?» 47 миллионов. «Да», тут неожиданно вмешался Филатов. «Строго говоря, приглашение на имя его сиятельства, графа Броницкого, есть», осторожно заметил хозяин аукционного дома. «Но, к несчастью, оно просто не было отправлено ввиду отсутствия графа в империи. «Ага, летал по делам», — усмехнулся Броницкий в сторону Лазарева. «Сам догадаешься, кто меня об этом попросил, или подсказать. Впрочем, не думаю, что в этом есть необходимость. И тем не менее, ты не участвовал в торгах с их начала», — зло произнес Роман. «И ты не имеешь права на...» «Да мне плевать», — отмахнулся от него граф. «80 миллионов, парень, либо выкладывай деньги и перебей мою ставку, либо катись». «85», — громко ответил Роман. Он выглядел уверенно, но я уже слишком хорошо его знал, чтобы не понимать. Он либо уже на пределе, либо только что его перешагнул. Не думаю, что его отец отправил сына сюда просто так. Скорее всего, у него имелся какой-то гандикап в плане наличности, который он мог потратить на торгах. И эта незримая линия уже осталась далеко позади. Проблема заключалась лишь в том, что Роман решил соревноваться с тем, кто вообще плевал на какие-либо линии и правила, о чем, кстати, не стоило забывать и мне самому. «Сто, почти смакуя», — сказал Броницкий, а собравшиеся в зале аристократы тихо зашептались. Разумеется, не каждый день прямо у них на глазах столь прилюдно унижают младшего сына одного из самых известных графских родов. И, судя по лицу Романа, эту ставку он перебить не мог, и Броницкий это прекрасно понял. «Так что?» — спросил он, размахивая бокалом в руке. «Позвони отцу, может, он тебе перевод на карту скинет, так мы еще поборемся». «Думаю, продолжать этот фарс излишне, Константин». Броницкий повернулся на голос, как пес, учуявший добычу. Едва только он увидел говорящего, как на его лице появилась радостная улыбка. «Какие люди?» — радостно воскликнул граф. «Что, твое высочество, неужели на Востоке стало так невыносимо скучно, что ты решил сюда заявиться? И как оно тебе у нас в столице? Кстати, ты один или со своей дражайшей супругой? Мои дела здесь, Константин, не должны тебя волновать», — отрезал Меньшиков. «И я рекомендую тебе вести себя более сдержанно, во избежание». «Во избежание чего?» — хохотнул Броницкий и изобразил шутливый поклон. «Как быстро мы с тобой перейдем от угроз к действию, Николай? Кажется, в прошлый раз нам с тобой 3 минут хватило. Как думаешь, может, побьем рекорд и...» «Господа», — вступила в разговор высокая фигура с сильным акцентом. «Может быть, мы соизволим продолжить аукцион?» «Так, а это кто?» «Я сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть из-за спин стоящих передо мной людей. Высокий, худой, едва ли не как жердь, в черном фраке с подобием легкого плаща, узкое, чуть бледное лицо и черные, как вороное крыло, волосы». «Изабелла, слушай, а это кто такой?» — тихо спросил я. «Князь Батари», — негромко сказала она мне, с явным беспокойством глядя в сторону Романа, «из румынского княжества». «О, как, иностранец? Хотя, вроде бы и нет. Если не ошибаюсь, то местная Румыния была чем-то вроде вассала империи. Или нет, надо будет немного прояснить потом этот момент». Задумавшись над этим, я едва не пропустил, как к стоящему на трибуне Филатову подошел один из его помощников и что-то передал в руки. «Его высочество Батари прав», — заговорил Филатов, спустившись с трибуны и выйдя к спорщикам. «Какой бы странной ни казалась эта ситуация, но я, как хозяин этого аукционного дома, хотел бы решить ее наиболее быстрым и благоразумным образом. И единственный достаточно разумный способ, который я вижу, заключается в этом». Он повернулся, сделал 3 шага и спокойно протянул Броницкому закрытый конверт. «И что же это у нас такое?» Тут же поинтересовался граф, глядя на конверт. «Это ваше приглашение, граф», — пояснил Филатов, даже не пытаясь скрыть намек в голосе, «которое, вне всяких сомнений, в любом случае должно было оказаться у вас в руках. Думаю, что теперь мы сможем продолжить аукцион и не тратить время на ненужные домыслы». «Давно бы так», — хмыкнул Броницкий и рывком забрал конверт. «Итак, дамы и господа, 100 миллионов за столь чудесную картину. Кто больше?» Я практически слышал, как Роман скрипит зубами, возвращаясь на свое место. Правда, это нисколько ему не помогло. Ни он, ни кто-либо еще так и не смог предложить большей ставки за картину. Если уж на то пошло, то в конечном итоге она стала самым дорогим лотом, который ушел с молотка за этот вечер. Но это будет позднее. А пока я смотрел, как протекал аукцион, а предметы искусства и артефакты уходили за деньги под звучные удары деревянного молоточка по подставке. «Ублюдок», — едва слышно прошипел Роман, не сводя глаз со стоящего метрах в 20 от нас Броницкого. «Не ожидал, что он тут появится, да?» — спросил я его, периодически поглядывая в сторону Елены. Та, кажется, вовсе потеряла интерес к происходящему и болтала о чем-то тихо с Евой. Отец ее подруги, кстати, тоже принял небольшое участие в происходящем, выкупив за 6 миллионов комплект серег, сделанных из тончайшего, похожего на белое золото металла с драгоценными камнями. «Нет», — покачал головой Лазарев, — «я думал, что он все еще за границей. Кстати об этом, вспомнил я, ты в курсе, чем он вообще там занимался?» «Без понятия», — вздохнул Роман, — «а даже если бы и знал, то не сказал бы тебе. Прости, но, да чего уж там», — отмахнулся я, — «я понимаю». «Понимает он», — Лазарев невесело усмехнулся. «Лучше расскажи, что тебя связывает с Распутиной». Я покосился на него и перехватил его направленный в сторону Елены взгляд. Очень многозначительный взгляд. «Нет, это не то, о чем ты подумал», — пресек я его мысли. «Просто оказываю услугу ее деду. 20-летний парень без положения, титула и влияния оказывает услугу одному из самых известных целителей в мире», — повторил за мной Роман, будто пробуя слова на вкус. «Тебе не кажется, что тут чего-то не хватает? Чего-то вроде, ну, знаешь, вроде адекватного объяснения?» «О, и оно у меня даже есть», — усмехнулся я, наблюдая за торгами, что развернулись за странного вида статуэтку. «Цена за нее уже взлетела до 12 миллионов. Я его даже знаю, но тебе не скажу. Сам понимаешь почему. Око за око, значит», — донесся до меня его негромкий смешок. «Что-то вроде того», — пожал я плечами. Глянул на часы, уже почти 8 вечера. Интересно, сколько еще продлится этот аукцион, а то у меня завтра занятия, так-то, и ведь еще Елену домой везти. Разумеется, ответа на этот вопрос я не получил, так что все, что мне оставалось, это наблюдать за происходящим и пытаться не заскучать. Я даже позволил себе второй бокал шампанского выпить. Единственное развлечение – считать выигравшие тот или иной аукцион ставки. Основная часть аукциона закончилась почти к 9 вечера. Как раз в этот момент, вместе с последним проданным лотом, сумма у меня в голове перешагнула планку в 500 000 000 рублей. Половина, мать его, миллиарда. Чтобы я так жил, как говорится. Вот уж правда, девать людям деньги некуда. С другой стороны, я ведь не знаю, что они будут делать с этими предметами искусства. Если верить словам Елены, то эти штуки вполне себе могут быть использованы в качестве дара. Видимо, для местной знати такие суммы не такая уж и большая цена за возможность установить хорошие связи с альфами. И еще вот что интересно. Разные предметы искусства уходили за разные деньги. С чем это связано? Может быть, у альфов творения одних мастеров ценились больше, чем творения других? Надо будет уточнить у Елены этот момент. «Лен, можно вопрос?» – негромко спросил я, подойдя к ней. «Какой? Да у меня тут мысль появилась и...» «Прошу прощения», — прозвучал голос сбоку от меня. Повернувшись, встретился глазами со Смородиным. «Пора», — уточнил я, моментально поняв, к чему он клонит. «Да, закрытая часть аукциона начнется через 10 минут», — сказал он, после чего повернулся к Елене. «Еще раз прошу прощения, но мне нужно украсть у вас вашего кавалера. Обещаю, это займет не более получаса. В худшем случае... 40 минут, не больше». «О, ничего страшного», тут же запричитала она и мило улыбнулась. «Только пообещайте его обязательно вернуть». «Хорошо, непременно, дорогая», склонил голову в коротком поклоне Смородин. «Александр, пойдем. Если что, то я буду с Ларом и Евой», успела она шепнуть мне, когда я проходил мимо нее вслед за Смородиным. «Хорошо, я потом найду тебя», пообещал я ей. Смородин отвел меня в сторону сквозь расходящуюся толпу гостей. Мы с ним вышли из зала и поднялись на лифте на третий этаж здания. «Может, теперь расскажете наконец, что именно вы хотите приобрести такого, что вам потребовалась моя помощь?» «Увидишь», — пообещал Смородин. «Сейчас нет смысла об этом говорить, но я думаю, что ты поймешь сразу же, как увидишь. Лучше ответь мне на вопрос». «Лаврентий ничего не сказал по поводу платы. Ваш помощник, а...» «Понял, да, не сказал, потому что деньги, если честно, меня не особо интересуют», — последовал мой ответ. «Значит, что-то другое», — разумно предположил граф, и я кивнул, а и сам над этим думал. «Деньги меня действительно мало интересовали, потому что имелось кое-что куда более полезное с точки зрения наших будущих взаимоотношений. Позволь мне угадать», — предложил Смородин. «Хочешь попросить меня об услуге? Ведь так, мыслите в правильном направлении», не стал я с ним спорить. «Стоит ли мне спросить о том, что это за услуга сейчас, Или же лучше выждать? Мда, суть проблемы он уловил моментально, но, не могу не признать, что мне понравилось то, как он обставил свое предложение. Сам по себе предложить в качестве платы за мою помощь отложенную услугу на будущее он не мог, это прозвучало бы оскорбительно, а вот уточнить, стоит ли ему спрашивать о ней прямо сейчас или же сделать это позднее, это уже совсем другое дело. То есть он одновременно как бы перекладывал ответственность за подобное предложение на мои плечи, но в то же самое время высказал свое завуалированное согласие. Думаю, что если ваше сиятельство не будет против, то я хотел бы высказать свое желание позднее, сказал я ему, когда мы подошли к закрытой двери. Думаю, что я буду не против, Александр, улыбнулся Смородин. Он взялся за дверную ручку, но так ее и не повернул. Вместо этого он замер и посмотрел на меня. Но ты должен понимать одну вещь, Александр, вместо того, чтобы открыть дверь, произнес он, подобная услуга, это одноразовая акция, и я отнюдь не всесилен, как бы мне ни хотелось об этом думать. У моей власти и влияния есть определенные границы, которые я не могу перейти вне зависимости от того, насколько сильно я ценю свой долг перед тобой. Я понимаю, и так ясно, что прикажи я ему какую-нибудь глупость вроде «пойди и соверши покушение на императора», он послал бы меня далеко и надолго. Это не было какое-то мистическое обещание, сделать невозможное, иначе, смерть. Нет, это именно было соглашение, построенное на взаимном доверии. Почему-то мне вспомнились его слова во время нашей первой встречи. «Доверие, ваше сиятельство, это штука обоюдная. Вы сами так сказали». «Верно», с серьезным видом кивнул он мне. «И я от своих слов не отказываюсь. Привык за них ручаться, знаешь ли, как будто в вашем бизнесе можно иначе», усмехнулся я, чем вызвал у него ответную улыбку. «Ну что же, раз тут мы закончили, то я думаю, что более не стоит терять время. Прошу», предложил я, сделав жест рукой, и Смородин открыл дверь. Находящееся за дверью помещение оказалось чем-то средним между библиотекой и роскошным конференц-залом. Я бы не сильно удивился, узнав, что именно здесь заключаются самые прибыльные для аукционного дома сделки. И, что характерно, комната не была пуста. Я даже пару знакомых лиц увидел, в том числе и того высокого румынского князя, что стоял сейчас у книжных шкафов и разговаривал с Филатовым. Впрочем, его наличие тут меня нисколько не заботило. В отличие от Меньшикова, сидящего в кресле с бокалом в руке, я бросил взгляд на Смородина, но тот тоже выглядел удивленным. Видно, что он не ожидал его тут увидеть, но даже он не был самой большой проблемой. Куда большее беспокойство у меня вызвал сидящий напротив Меньшикова мужчина. Еще до того, как он повернулся на звук открывающейся двери, я прекрасно узнал владельца этой огненно-рыжей шевелюры. «Опаньки, вы только посмотрите, какие интересные у нас тут люди ходят», не без удовольствия в голосе произнес Константин Броницкий, глядя прямо на меня. Глава 16. Бывает, что вот сидишь за столом, на руках вроде бы и не самые плохие карты, но, это впечатление обманчиво, рука твоего противника куда сильнее, и он этого даже не скрывает. Что делать в такой ситуации? Сдаться? Нет уж, увольте. В такой ситуации есть лишь один верный вариант, сохранять лицо и делать вид, будто все идет в точности так, как ты и планировал. Сказал бы то же самое, улыбнулся я Броницкому. Да только, тебя кто вообще сюда пустил? Неужели у тебя остались деньги после покупки картины? Кажется, стоящий около меня Смородин замер. На лице находящегося в дальней части комнаты Филатова появилось такое выражение, будто он смотрел на выскочившего на трассу оленя, прыгнувшего прямо под колеса многотонного грузовика. Впрочем, у всех остальных в помещении выражения на лицах были примерно такие же. У всех, кроме двоих. Меньшиков с удивлением посмотрел на меня, после чего перевел заинтересованный взгляд на развалившегося в кресле графа. Как если бы ожидал, как тот ответит. А вот Броницкий. Ха! Весело воскликнул граф. Да брось, пацан, такие суммы для меня пшик. Ерунда. Я слишком большой почитатель искусства, чтобы считать те жалкие гроши, что плачу за него. Какая интересная ситуация, неспешно протянул сидящий в кресле и закинувший одну ногу на другую Меньшиков. Я заметил, что в левой руке он держал тонкую то ли сигарету, то ли короткую сигару, вставленную в длинный изящный мундштук. Молодой человек не только приехал сюда по личной просьбе нашего дорогого Смородина, но еще и сопровождает на столь званый вечер внучку одного из самых известных аристократов империи. Значит, он уже и об этом в курсе. Что же, неудивительно. В ответ я лишь улыбнулся, надеясь на то, что мое лицо выглядит достаточно расслабленно. Что поделать, ваше высочество, развел я руками. Кручусь, как могу. Поверь мне, Николай, Броницкий оскалился и вновь повернулся ко мне. Этот парень полон сюрпризов. После этих слов его улыбка стала еще более веселой. Ты, Эстелько, про него не знаешь. Интересно, что именно? С некоторой линцой в голосе поинтересовался князь, покачивая в ладони бокал. Я бы с большим любопытством послушал. При всем уважении, ваше высочество, вступил в разговор Смородин. Но я вряд ли ошибусь, если скажу, что мы собрались здесь ради, судя по всему, интересующего нас дела, а не для того, чтобы обсуждать сопровождающего меня человека. Да, согласился Меньшиков, но уже через мгновение его тон стал куда более серьезным. Действительно, но вот ведь какая оказия, Дмитрий, мы пока не говорим о деле. В данный момент мы говорим о моем любопытстве. Тлеющий кончик, вставленный в мундштук сигареты, оказался направлен на меня, и я не могу не отметить, продолжил князь, что теперь мне очень хочется это самое любопытство утолить. Да, Александр, в тон его высочеству добавил Броницкий, поведай же нам, как так вышло, что такой паренек вращается в столь изысканном обществе лицедеев и мизантропов. Фу, тут же наигранно скривился князь. Константин, что за слова? Похоже, что наша предыдущая встреча так и не научила тебя хорошим манерам. Пфф, старого пса новым трюкам не научишь, хохотнул граф. Но что мы только о себе, да себе, не будем же забывать и о других участниках. Ну, так что, Александр, граф вновь уставился на меня с ожиданием и предвкушением в глазах. Давай же, расскажи нам, что ты здесь делаешь, сука. Как же он меня бесит. При всем уважении, не вижу причин, по которым должен это делать, спокойно произнес я. Если не ошибаюсь, то законы империи оставляют мне право на неприкосновенность частной жизни. Мне кажется, или стоящий сейчас рядом со мной Смородин нервно сглотнул. Как интересно, протянул Меньшиков. Адвокат, что с него взять, усмехнулся Броницкий. Я ведь говорил тебе, парень полон сюрпризов и я умею побеждать. Спокойно перебил я его, если не ошибаюсь, то в последний раз, ваше сиятельство, вы мне проиграли. Похоже, что эти слова удивили Меньшикова, настолько, что взгляд князя тут же метнулся в сторону сидящего напротив него графа. Так, кажется, я многое пропустил за то время, что находился за пределами столицы. Ты даже не представляешь сколько, проворчал Броницкий, но парень прав, он действительно у меня выиграл, и он все еще жив. Похоже, что князя это несказанно удивило. Я приверженец честной игры, ну, насколько слово «честно» укладывается в мое понимание. О, и ты бы его видел, с жаром воскликнул граф. Парень даже глазом не моргнул, когда спустил курок. Дьявол, я прямо завелся. Слушай, Рахманов, как насчет реванша, а, давай, прямо здесь и сейчас, сыграем, развеем скуку. Пожалуй, откажусь, хмыкнул я, у вас все равно нет ничего, что вы могли бы мне предложить. Броницкий уставился на меня таким взглядом, будто я только что дал ему пощечину. Его горящий взгляд твердил мне, я могу прямо сейчас ему все рассказать. Ну, что сказать, мой ответный взгляд был не менее красноречив. Давай, рассказывай, испорти себе шоу. Тебе ведь не нравится, когда люди играют по своим правилам, а не по тем, которые выдумал твой воспаленный разум. Ведь так, так, давай, вперед, сыграй по моим правилам, испорти все и расскажи, как есть. Но ведь это будет так. Не, недовольно хмыкнул он, скучно. В дверь коротко постучали. Внутрь вошел молодой мужчина и, извинившись, быстро подошел к хозяину аукционного дома. Ваше высочество, осторожно вступил в разговор Филатов, после того, как выслушал донесение. Господа, не хочу вас прерывать, но наш гость уже здесь, и, думаю, что вы все знаете, сколь ценно и дорого может быть его время. Что удивительно, но никто спорить не стал, даже Броницкий. Тот просто фыркнул и помахал рукой. Видимо, выдохнув от облегчения, Филатов указал рукой на вторую дверь, что находилась в другой части комнаты. «Тогда, прошу вас за мной», — попросил он. Все поднялись на ноги и проследовали к двери. Все, кроме Меньшикова. Князь обменялся парой коротких фраз с Броницким, после чего произнес короткие слова извинения и покинул зал через противоположную дверь. «Прими мои извинения», — негромко извинился Смородин. «Я не знал, что он здесь будет, что он здесь делал. Также негромко спросил я его в ответ, без понятия. Возможно, хотел поговорить с Филатовым, пожал он плечами, не знаю. Меньшиковы вообще редко тут появляются, в столице, я имею в виду. К слову, ты хорошо держался. Я достаточно хорошо знаю нашего дорогого графа, чтобы понимать, что именно ему нужно, хмыкнул я в ответ. Если пригрозить, что лишишь его этого, то он может и отступить. Ага, да только ненадолго, до тех пор, пока не найдет, на какую еще точку надавить, чтобы начать гнуть свою линию. Главное, не пасовать перед ним. За ведущей из зала дверью находился длинный коридор. Помимо меня, Смородина, Броницкого и Филатова, я узнал еще молчаливого румына, которого видел еще на первой части аукциона. Оставшихся троих аристократов я никогда не видел ранее. Даже специально уточнил у Смородина, и тот сказал, что все трое были из графских родов и приехали сюда именно ради происходящей сейчас встречи. Странно, я ожидал увидеть здесь довольно-таки известных людей, тех же Лазаревых, например, или, может быть, Распутина. Тот же Уваров, если я не ошибаюсь, занимался тем, что торговал артефактами. Правда, теми, которые создавались людьми, а не альфарской работы. Тем не менее, разве такой человек пропустил бы подобное мероприятие? «Все очень просто, Александр», — ответил мне Смородин. «Сюда нельзя попасть просто так. Тот, встречу с кем устраивает сейчас для нас Филатов, сам решает, кого допустить сюда. А как он? Очень просто. Мы предлагаем для него нечто, что может представлять для него ценность. Если предложенное нами его интересует, то ты получишь приглашение на встречу. Если же нет, то нет». Почему-то именно в этот момент у меня в голову начали закрадываться сомнения, что я знал о Филатовых. Они были графским родом, да, но они не обладали реликвией. Для того, чтобы понять это, мне было достаточно обратить свое внимание на Филатова. Я чувствовал его эмоции. Они были богаты, даже имели некоторое влияние, но оно не выходило за пределы сферы их интересов. И при этом, если покопаться в сети, то выходило, что Филатовы практически не имели какого-либо бизнеса. Если вывести за рамки их аукционную деятельность, конечно же, впечатляло ли это? Не сильно. С другой стороны, следовало смотреть, что называется, глубже. Так сказать, между строк. Филатовы прославились на всю империю тем, что торговали преимущественно альфарскими артефактами. Нет, разумеется, они не чурались и других магических вещей и предметов искусства, в том числе и созданных человеческими руками. Но, как мне кажется, основной доход и свое влияние они имели именно за счет альфарского продукта. И теперь, внимание, главный вопрос, где они его брали? Думаю, что ответ, каким бы сложным он в итоге ни оказался, очевиден. Они имели связи и выступали посредником между альфами и людьми, по крайней мере здесь, в столице. «Прошу вас, господа», — вежливо произнес Филатов тоном радушного хозяина, — «все вы знаете правила этой встречи, а потому я рекомендую не делать необдуманных решений». «Правила», — тихо шепнул я Смородину, — «тебя они не касаются», — так же тихо отозвался он, — «просто молчи и не привлекай к себе внимания. Когда я попрошу тебя помочь, сделай это и все, на этом твое участие в этом закончится, без проблем». Тем временем Филатов приоткрыл дверь и впустил нас в следующее помещение. На первый взгляд оно не сильно отличалось от предыдущей комнаты. Разве что на тянущихся вдоль шкафов стеллажах вместо книг стояли разного рода предметы. Вероятно, артефакты, но гадать я не возьмусь. Да они и не особо меня интересовали. Куда больше интерес привлекала к себе высокая, закутанная в серый балахон фигура. Ростом он точно был выше меня. Вероятно, 1,90 м или даже чуть выше. Голова закрыта капюшоном, а вот его лицо. Так, ладно, спокойно. Признаю, в этот момент я чутко струхнул. Прямо сейчас я стоял и смотрел на собственное отражение в зеркальной маске, что закрывало лицо этого существа. Наверное, точно такую же маску я видел на лице того, кто являлся источником сил Разумовских. Господа, позвольте представить вам достопочтенного Гвархо Дуэра, с почтением в голосе проговорил Филатов, сделав короткий поклон в сторону фигуры в балахоне. Что любопытно, фигура чуть склонила голову в сторону хозяина аукционного дома, после чего сделала молчаливый приглашающий жест в сторону стоящего в центре комнаты стола. «Ваше сиятельство, граф Даринский, прошу вас», — перевел этот жест Филатов, и один из тройки незнакомых мне аристократов тут же сделал шаг вперед и поставил на стол кейс, который до того держал в руках. «К «Кто это такой?» – негромко спросил я Смородина, благо мы стояли дальше всех от стола, и я надеялся, что мой шепот достаточно тих, чтобы не привлечь к себе особого внимания. «Гвархо Дуэр, хранитель эльфарских тайн», – поведал мне Смородин, и это его заявление вызвало у меня некоторый диссонанс, а ничего, что он сейчас ими как бы торгует. «Александр, их наименование с эльфарского переводится как «хранитель тайны», – пожал он плечами. «Иногда, в некоторых текстах, его переводит как коллекционер тайн. Это все, что я, да и человечество в целом о них знает. Так что тут тебе лучше кого другого спросить». Забавно. Я присмотрелся к фигуре в капюшоне. Альф не говорил ни слова, лишь молча ждал, когда Даринский поставит перед ним кейс и откроет его, после чего наружу была извлечена небольшая. Я даже не сразу понял, что именно. То ли небольшая глиняная табличка, покрытая письменами, то ли какая-то плитка. Альф взял ее в руку, позволив мне увидеть еще одну странность. Сначала я решил, будто его пальцы покрывает золото, но уже через несколько секунд тот поднял табличку выше, будто разглядывая ее на просвет, рукава балахона опустились ниже, явив глазам собравшихся черт его знает, если честно. Больше всего это походило на сделанные из чистого золота протезы, что заменяли ему руки. Они в точности повторяли кости предплечий, запястья и пальцев, только отливали золотым блеском под светом горящих на потолке ламп. Сам же Альф, видимо, удостоверившись в чем-то, повернул закрытое зеркально маской лицо в сторону Даринского и медленно кивнул. Кажется, сам граф в этот момент вздохнул с облегчением. Альф вытянул руку и с металлическим звоном щелкнул золотыми пальцами, после чего на поверхности стола, как по мановению руки, появилась небольшая шкатулка. Для того, чтобы описать лицо графа в тот момент, когда он заглянул внутрь, лучше всего подошло бы слово «восторг». Даже дети, которые получили наконец на Новый год долгожданную игрушку, наверное, так не радовались. Но меня заинтересовало другое. Вспомнил, как Лар прокатил нас на лифте до своей мастерской. Думал, что магия переноса не работает в пределах этого здания. Она и не будет работать, подтвердил мою мысль Смородин. Эти артефакты хранятся внутри аукционного дома, а Гвархо просто переносит их сюда внутри строения. То есть, они изначально были у Филатова, скорее всего, едва слышно хмыкнул Смородин. Все же он выступает в качестве посредника, а значит, должен удостовериться, что со стороны хранителя ну, или коллекционера, не возникнет никаких проблем. Значит, предназначенные для обмена артефакты должна проверить третья сторона. Что? Прошептал я. Но это же какой-то бред, отнюдь, произнес Смородин. Гвархо Дуэр славится своей абсолютной честностью, беспрецедентной. В этом плане они могут сильно выделиться на фоне своих сородичей. Да только вот понимание этой самой честности у них свое, альфарское. Тем не менее, весь смысл их существования построен на том, чтобы коллекционировать, собирать и хранить тайны. В частности, не только лишь своего собственного народа, но и наши, людские. Хотелось уподобиться стоящему в 5 метрах от нас Броницкому и спросить, чё, то есть, так табличка, которую дал ему Даринский. Если я не ошибаюсь, то это была одна из священных клинописных табличек Осириса, Древний Египет, 436 год до нашей эры. Ну, по крайней мере так говорил сам Даринский. Судя по всему, он не врал. Словно доказывая его слова, Альф в балахоне положил табличку обратно в кейс, после чего щелкнул пальцами. Кейс тут же испарился в воздухе. И так продолжилось дальше. Филатов вызывал одного из нас, после чего названный подходил к столу и делал свои предложения. И, судя по всему, не всегда оно устраивало фигуру в балахоне. По крайней мере, предложенная следующим за Даринским графом на обмен небольшая статуэтка оказалась отвергнута. Гвархо Дуэр просто махнул отливающей золотом рукой, отогнав разозленного и раздосадованного аристократа от стола. Впрочем, больше отказов не было. Особенно меня заинтриговал Броницкий. Мне было интересно, для чего он тут. Ведь не просто так же приехал, чтобы меня позлить, разумеется, нет. Похоже, что он, как и говорил, с самого начала приехал сюда именно ради того, что сейчас происходило. Я даже чуть наклонился вперед, чтобы увидеть, что именно он достал из кармана своего костюма. Предметом этим оказалась небольшая коробочка, в какие обычно помещают ювелирные изделия. Но, судя по всему, что бы ни лежало внутри, Альфа оно полностью удовлетворило. Ему хватило всего пары секунд, потраченных на оценку, после чего последовал щелчок пальцами, и маленькая шкатулка исчезла, а на ее месте на столе появился тонкий, чуть изогнутый кинжал с черным, как ночь, лезвием. Броницкий взял предмет, осмотрел лезвие, затем кивнул и убрал клинок в лежащие рядом ножны. А вот после него настала очередь иностранного гостя. Я даже фамилию его вспомнил. Батари. Румынский князь подошел к столу и поставил на стол небольшой кейс. Чуть отклонившись в сторону, я заметил, что внутри под стеклом лежит кусок пергамента. Судя по тому, с какой бережностью он извлек его из кейса и передал Альфару, штука была дьявольски ценной, но только не для фигуры в балахоне. Альфу хватило всего пару мгновений, чтобы осмотреть пергамент сквозь свою зеркальную маску, после чего он просто вернул предмет обратно Батари. Судя по всему, такое развитие событий его не устроило. «Что?» – спросил он с сильным акцентом. «Филатов, почему он отказывается?» «Я не могу вам этого сказать», – коротко ответил граф. «Окончательное решение остается за Гвархо-Дуэри. Подделка?» – проскрипел голос из-под маски. «Что?» – рявкнул румын. «Что значит подделка?» «Филатов, ваши люди проверяли его. Вы заявили мне, ваше высочество, я понимаю не больше вашего», тут же поспешил оправдаться Филатов. «Мои эксперты заверили меня и вас в полной подлинности документа, но я не могу ручаться за достопочтенного Гвархо-Дуэр. Именно за ним остается последнее слово и вы обещали мне», рявкнул Батари, после чего разразился явно не самой доброй тирадой на румынском, но уже через несколько секунд спохватился и вновь перешел на русский с сильным акцентом. «Вы сказали, что он согласится. Сказали, что я получу череп. Я лишь сказал, что это может его заинтересовать», вновь оправдался Филатов, и, судя по его эмоциям, граф находился в недоумении и пытался найти выход из столь щекотливого положения. «Но я не могу ручаться за окончательное решение нашего гостя. Как я и сказал, последнее слово всегда остается за ним. Я ничего не могу с этим сделать, и вы не сможете. И я настоятельно рекомендую вам не нарушать правил поведения в моем аукционном доме». Угроза прозвучала, да вот только. Что-то с ней было не так. Филатов боялся не Батари, эмоции которого, к слову, я не мог считать, нет. Если я хоть немного разбирался в людях, а я разбирался, граф боялся именно Альфара. И, судя по всему, Батари тоже дураком не был. Бросив горящий гневом взгляд на хранителя, он произнес что-то на румынском, после чего убрал документ в кейс и, развернувшись, направился прочь от стола. «Наш черед», — негромко сказал мне Смородин. «Пойдем». Мы подошли к столу. Альфар взглянул на Смородина, и только после его голова повернулась в мою сторону. Я почти 5 долгих секунд пялился на свое отражение в маске, прежде чем Гвархо-Дуэр наконец отвернулся от меня. Тем временем Смородин достал из внутреннего кармана своего костюма небольшой футляр, достаточно тонкий и плоский, чтобы поместиться во внутреннем кармане его пиджака. Он положил его на стол перед Альфом и открыл, развернув таким образом, чтобы продемонстрировать содержимое. Ну, чего уж греха таить, я тоже глянул. Внутри футляра на бархатной подложке лежали. Блин, если честно, то я даже не знаю, как точно описать это. На первый взгляд это напоминало 2 костяные иглы или булавки. Точнее просто не смогу сказать. Как по мне, какая-то ерунда. А вот у Альфара явно было иное мнение. Двигаясь медленно и осторожно, он извлек наружу одну из иглы, держа ее кончиками пальцев, поднял ее над головой, словно желая посмотреть предмет на просвет. Прошло 10 долгих секунд, прежде чем закрытое зеркальной маской лицо повернулось в сторону Филатова и коротко кивнуло, а я услышал облегченный вздох Смородина. Звонкий щелчок золотых пальцев заставил футляр и уложенные обратно иглы исчезнуть, а вместо них появился иной предмет. И в кои-то веки я узнал, что это такое. Уже видел. Не именно этот, а другой, но очень похожий на него. Смородин, кажется, даже дыхание задержал, когда наклонился, чтобы получше рассмотреть стоящий на тонкой серебристой подставке темно-фиолетовый кристалл. Небольшой, не больше моей ладони, он стоял на подставке, пока внутри него клубилось нечто, напоминающее темно-синий туман. При этом он постепенно менял цвет, переходя от темно-синих оттенков к индиго и яркой, насыщенной синеве. Арбал. Вместилище для заключенной внутри альфарской души. Именно с подобной штуки началось наше с Ларом знакомство. Александр, негромко, так, что услышать его мог лишь я, позвал меня Смородин. Что ты чувствуешь, скажи мне, какие эмоции оно испытывает? Я сконцентрировался на кристалле, что оказалось, между прочим, крайне непростой задачей. Такое ощущение, что эмоции в предмете менялись со скоростью света, перескакивая с одной на другую в бешеном темпе. Но было одно чувство, что превалировало над остальными. Одна эмоция, которая, словно водоворот, вбирала в себя все другие. Меня аж передернуло. Это словно печаль, немного неуверенно произнес я, бесконечная и безграничная. Смородин прикрыл глаза, и на его лице появилось осязаемое облегчение. «Значит, это именно то, что я искал», – прошептал он, после чего кивнул ожидающему с другой стороны стола Альфару. «Благодарю вас». Фигура в балахоне склонила голову в ответном поклоне, после чего развернулась и направилась на выход из комнаты. «Что же, господа», через несколько секунд после того, как за хранителем закрылась дверь, проговорил Филатов. «Не буду говорить, что все из вас получили то, на что рассчитывали, но на этом данная встреча закончена». При этом он бросил такой взгляд на Батари, что становилось ясно. Если граф и ожидал проблем, то именно с его стороны. Впрочем, их не последовало. Румынский князь со злым выражением на лице лишь отвернулся и направился к выходу. «Спасибо тебе за помощь, Александр», — поблагодарил меня Смородин, когда мы шли по коридору. «Ни за что», — пожал я плечами. «Будем честны, от меня потребовалось не так уж и много. Не стоит принижать свои заслуги», — попенял мне он. «Поверь мне, лично я считаю твою помощь для меня в этом деле неоценимой, и я действительно благодарен тебе за нее, и, когда тебе потребуется ответная, то я буду рад помочь». Я лишь кивнул в ответ, и мы направились к лифтам. Где-то за нашей спиной я слышал болтовню Броницкого, который зацепился языком с Филатовым, и сейчас оба аристократа что-то обсуждали, но меня это интересовало не сильно. В мои планы сейчас входило забрать Елену и отвезти ее домой. Вся встреча заняла почти час, а не обещанные Смородиным 40 минут, так что следовало поторопиться. «А то мне же завтра еще в университет ехать и...» «Что происходит?» — резко спросил Смородин, когда мы подошли к лифтам, где уже стояли Даринские и другие аристократы. «Лифт не работает», — сказал один из них и в доказательство своих слов потыкал кнопку вызова пальцами, но та даже и не подумала хоть как-то отреагировать. «Странно, может быть он...» Что именно хотел сказать Филатов, я уже не услышал. Граф резко замолчал, когда весь свет в коридоре погас, погрузив его в полную и абсолютную темноту. От авторов. Следующая глава выйдет в полночь 1 мая. Желаем вам хороших праздников и выходных. Глава 17. Коридор погрузился в темноту. Ненадолго. Примерно секунд на 5. А затем нас осветил свет от горящего на ладони Броницкого огненного шара. «Вань, только не говори мне, что ты забыл за свет заплатить», — пропитанным иронией голосом сказал он. «Не понимаю, что случилось. Я не знаю, в чем причина», — тут же ответил Филатов, доставая свой телефон, явно собираясь связаться со своими людьми. Он даже это сделал, но, судя по недовольному лицу, полученный им ответ его абсолютно не устроил. «Похоже, что это какая-то проблема в энергосети здания», — наконец сказал он, прервав разговор. «Я сожалею о доставленных неудобствах, господа. Позвольте, я провожу вас к выходу по лестнице». Филатов отступил в сторону и с выражением раздосадованного хозяина на лице указал рукой в сторону коридора, по которому мы пришли. Разумеется, мы последовали за ним. С какой-то стороны это было даже забавно. Группа аристократов спускалась по лестнице, освещая себе путь фонариками от мобильных телефонов. Казалось бы, влиятельные люди, но темнота всех уравняла. Филатов вывел нас на лестницу и повел на первый этаж. Пока мы спускались, я оставил Смородина и догнал хозяина аукционного дома. «Ваше сиятельство, прошу прощения, но я хотел бы забрать свою подопечную». «Прошу прощения», — не понял он. «Подопечную, я приехал на прием с Еленой Распутиной. Сейчас она должна быть вместе с достопочтенным, мне потребовалось несколько секунд для того, чтобы вспомнить полное имя Лара, с достопочтенным Ларфориалом в его мастерской. Она обещала дождаться меня вместе с ним. Они знакомы друг с другом». «Распутина», — уточнил Филатов. «Что же, если она находится там по приглашению достопочтенного Альфара, то я не вижу проблемы. Конечно, я сопровожу вас к ней», — говорил он ровно, но эмоции его выдавали. Ясно, что присутствие здесь Альфара, которого он не может контролировать, его раздражало. Сколько бы выгодным оно ни было, такие люди, как Филатов, влиятельные аристократы, я имею в виду, привыкли контролировать окружающую их действительность. А с Ларом он этого делать просто не мог. Я вообще сильно сомневался в том, что его кто-то смог бы контролировать. из людей, по крайней мере. «Благодарю вас», — сказал я, чуть склонив голову. Мы продолжили спуск по лестнице, пока не достигли первого этажа, где проходила открытая часть аукциона. Там Филатов передал гостей своим людям, рассыпавшись во всех возможных извинениях. Что любопытно, извинения эти, если верить его эмоциям, оказались абсолютно искренними. Как радушный хозяин, он переживал из-за случившегося и теперь испытывал стыд. Интересная характеристика, как ни посмотри. «Пока, парень», — помахал мне на прощание Броницкий, поигрывая полученным от хранителя ножом. «Еще свидимся. При всем уважении, надеюсь, что нет», — отозвался я, на что он лишь рассмеялся. «Что же, вы сказали, что ваша спутница с достопочтенным», — обратился ко мне Филатов, когда группа аристократов направилась к выходу. «Верно», — кивнул я. «Пойдемте», — предложил он. «Я провожу вас». Мы вновь прошли к лестнице. К этому моменту в коридорах и на лестничных площадках уже появились люди с фонариками, освещая нам путь. Один из них сообщил Филатову, что проблема с освещением, видимо, затронула весь квартал, так как в близлежащих домах также не было света. «Безумие какое-то», — покачал головой граф, ведя меня по лестнице вниз, на подземные этажи аукционного дома. «Подумать только, чтобы такое случилось без предупреждения, да в самом центре столицы. Вы не могли предвидеть, что случится нечто подобное», — пожал я плечами. «И тем не менее, я обязан был предвидеть», — негромко проворчал он. «Это вполне себе можно было бы назвать моей обязанностью». И, спускавшийся по лестнице Филатов вдруг дернулся, будто споткнулся. «Что-то случилось?» — спросил я, глядя на его ошарашенное лицо. «Я только сейчас вспомнил», — недоумевающим тоном произнес он. «У нас же есть аварийное питание для обслуживания мастерских и хранилища, но оно должно снабжать светом все здание даже в такой ситуации. Почему оно не работает?» Его бормотание заставило меня напрячься. «Слишком уж, не знаю, подозрительно это». Мы прошли по лестнице на нижние уровни. Тут оказалось уже не так темно. Установленные на стенах фонари аварийного освещения горели красным светом. Пусть и тусклым, но его вполне себе было достаточно, чтобы не переломать себе шею, оступившись на одной из ступеней. Филатов открыл дверь, пропустив меня вперед. Сначала мне показалось это странным. Граф открывает дверь перед простолюдином. Но затем мне в голову пришла мысль, что, вероятно, таковы в его понимании правила поведения радушного хозяина. В конце концов, я его гость, разве нет? Впрочем, эта мысль моментально выветрилась из моей головы, когда вместо того, чтобы открыться, дверь уперлась во что-то. «Что такое?» — спросил я, подходя ближе. «Не знаю», — ответил он. «Кажется, там что-то лежит. Господи Боже!» Вскрикнув, граф отшатнулся назад. Оказалось, что предметом, подпирающим дверь, было человеческое тело, лежащее в растекающейся по полу луже крови. «Что с ним случилось?» — заговорил ошарашенный и побледневший от такой картины граф, пытаясь трясущейся рукой достать из кармана телефон. «Если честно, то мне тоже было весьма интересно получить ответ на этот вопрос. Правда, это любопытство моментально испарилось, когда снова ощутил то странное, давящее чувство, будто кто-то смотрел на меня прямо в упор, пристальный и немигающий взгляд, от которого хотелось спрятаться где-нибудь. Прямо как тогда, в парке, перед тем, как я поехал к Смородину. И проблема была даже не в том, что я его почувствовал. Проблема заключалась в том, что этот взгляд смотрел мне в спину. Дернувшись в сторону, я почти успел развернуться, когда нечто кинулось на меня из мрака лестничного пролета. Темная фигура врезалась в меня в тусклом свете алых фонарей, и мы вместе вылетели в коридор, скользя по размазанному по полу кровавому пятну. Первая мысль – это дикий зверь. Нормальный человек просто не способен выдавать таких звуков. Мерзкое, гортанное, хрипяще-сопящее рычание. Лишь когда я увидел бледное лицо и раскрытую пасть с длинными клыками, понял, что все-таки ошибся. Я выбросил правую руку вперед практически одновременно с тем, как он устремился к моему горлу. Его взгляд быстро изменился с торжествующего на удивленный, когда ствол появившегося в моей руке револьвера вошел ему прямо в пасть. Я даже не думал, просто нажал на спуск, и выстрел грохотом ударил по ушам, а верхняя часть его головы взорвалась подобно вулкану, мерзкому и кровавому. Сбоку раздался истошный крик. Еще одна тварь накинулась на Филатова. Тучный граф всеми силами пытался скинуть худое и костлявое тело с себя. Дергался, будто в припадке. Так резко, что даже будь я хорошим стрелком, не решился бы выстрелить. А я не был, только случайно пристрелить графа мне тут еще не хватало. Вместо этого я коснулся большим пальцем кольца на указательном левой руке. «Фас!» — рявкнул я через секунду. «Чё встал?» Появившийся из кольца Харут замотал башкой, явно дезориентированный своим неожиданным появлением, но уже в следующую секунду быстро сориентировался и бросился вперед. Одним прыжком зверь взмыл в воздух, прямо в полете вцепившись в загривок вампира. А в том, кто именно это был, сомнений у меня уже никаких не было. Здоровенный пес вонзил свои клыки в заднюю часть шеи напавшего на графа прямо в прыжке и быстро стащил его на пол, а затем принялся рвать зубами и когтями, явно упиваясь происходящим. «Вы как?» – спросил я, быстро подбежав к Филатову. «В порядке?» – тяжело дыша отозвался он. «Вроде бы». А затем увидел живописную картину того, как пес трепал пастью свою добычу. Та еще пыталась вырваться, но это у нее выходило плохо. «Это что еще такое?» – взвизгнул Филатов и даже попытался отползти назад. «Все хорошо», – успокоил я его. «Этот со мной». Не став тратить время на дальнейшие объяснения, быстро подошел к зверю и его добыче, после чего выстрелил прямо в голову экскурга, даже не раздумывая. Просто нажал на спуск, и револьвер разнес ему голову. Сердце билось как сумасшедшее, стучало в таком бешеном ритме, что казалось мне птицей, что по какой-то глупой ошибке оказалась заперта в моей грудной клетке и теперь всеми силами пыталась вырваться на волю. А затем я вспомнил про Елену. Все мои внутренние страхи в этот момент будто в окно выбросили. Вместе с вопросами и попытками объяснить происходящее. Бросив Филатова, я побежал по коридору, потратив пару секунд лишь для того, чтобы свистнуть Харуту и удостовериться, что пес помчался следом за мной. «Та-а-а-ка!» – протянул высокий мужчина, едва только успев выйти из аукционного дома. Он остановился и замер у его входа, так и не ступив на лестницу, пока остальные его спутники спокойно пошли вниз, к ожидающим их машинам. Константин Броницкий лениво обернулся и посмотрел на возвышающееся перед ним строение, высокое, практически полностью скрытое в тенях, что отбрасывали фары стоящих на улице автомобилей. Весь квартал был погружен в темноту, не горело ни одного фонаря или окна.